Ее глаза были закрыты, а он, невидящим взглядом, уставился на место стыка двух плиток на стене коридора. Одна плитка была белой, как воздушные шары, которые терялись в вышине, другая — серой, как отражение будущего семьи из четырех человек, превратившейся в скорбящую пару из двух. Доктор Элис в белом халате подошла к ним, не поднимая взгляда. «Идем, Грейс, все готово», — сказала она своим самым теплым тоном, на который только была способна в этот момент. Аарон поднялся и поцеловал жену в лоб. «Это будет быстро. Не волнуйтесь, Аарон. Вы можете подождать здесь. Пройдет пара месяцев, все это станет просто плохим воспоминанием, и вы сможете сделать другую попытку. Я знаю пары, которые пытались забеременеть много раз. У одной было аж 8 выкидышей. Это более распространенное явление, чем вы думаете». Аарон кивнул и попытался сглотнуть комок, который пережимал его голосовые связки. Силы покинули его, и тихое «Увидимся позже, милая» прозвучало негромче вздоха. Грейс отпустила руку мужа, и их пальцы разъединились с незнакомой прежде легкостью. Грейс мрачно шла по коридору, как будто с каждым шагом пол под ногами разверзался, и, глядя ей вслед, Аарон осознал, что больше никогда не почувствует нежность жены, ускользающую с кончиков пальцев. Глава 26. Мирен Трикс. 1998. У всех нас есть секреты, которые мы раскрываем близким людям, но некоторые способны запереть их на замок и выбросить ключ на дно озера. Профессор Шмойер вышел из тени на лестнице, оглушенный моим криком, а у меня чуть не случился сердечный приступ. «Прости, что напугал», — прошептал он. Дверь соседки напротив открылась. Скрипучий и пронзительный голос миссис Эмбер прогремел на лестничной клетке так, будто исходил не из ее рта, а из громкоговорителя. «Дорогуша, ты в порядке?» «Прошу прощения», — сказал профессор. «Я напугал вашу соседку». «Не волнуйтесь, миссис Эмбер, все в порядке», — сказала я громко и прошептала Джиму. «Ты напугал меня до полусмерти. Что ты здесь делаешь?» «Если я услышу крики, вызову полицию. Ясно, дорогуша? Твоя мама заставила меня пообещать». «Да, все правда в порядке. Это пришел мой друг». Дверь соседки захлопнулась, и хотя намерения у нее были благие, я знала, что связываться с миссис Эмбер не стоит. При встрече она всегда хвасталась, сколько раз выговаривала почтальону за рекламу, и ей просто перестали присылать всякую чушь. Поверить в это было нетрудно. Я видела, как она спорила с кассиром из соседнего супермаркета, что их пакеты рвутся от одного только взгляда, что в упаковках с хлопьями воздуха больше, чем самих хлопьев, или даже почему с ней не здороваются по имени, хотя она полжизни ходит сюда за покупками. Она производила впечатление сильной, упорной и злопамятной старухи, которая добивалась своего благодаря несогласию и выдержке. Я могла представить, как она участвует в протестах против войны во Вьетнаме в 1960-х, бронясь на полицейские машины, которые угрожают мирному течению демонстрации. За ее глазами скрывалась воительница, постаревшая амазонка, такую не ранить неопытному противнику. Но однажды, возвращаясь домой, я увидела, как она перекладывает рекламу из своего почтового ящика в мой. Я поздоровалась с ней, и она ответила, как ни в чем не бывало. В тот день я, как обычно, предложила отнести ее пакеты с покупками наверх, и миссис Эмбер согласилась, заявив, что молодежь уже не та. Когда мы поднялись, она схватила бумажный пакет, что-то пробурчала и захлопнула дверь, не поблагодарив меня. «Я звонил тебе несколько раз, но твой телефон был выключен», — прошептал профессор Шмойер. Я приглашающе махнула ему рукой. Мне не хотелось, чтобы миссис Эмбер подслушала наш разговор. С нее осталось бы все передать маме. Шмойер вошел, и я закрыла дверь. «Я была в метро. Возможно, поэтому», — ответила немного нервничая. «Такое дело, Мирен. Все кончено». «Что? О чем ты?» «Меня уволили из Дейли». «Почему?» «Из-за пресс. Ты поэтому пришел?» «Причин несколько. Все гораздо сложнее, но да, пресс тоже сыграла свою роль. Они всегда на шаг впереди моих статей. За последние пару месяцев мы потеряли много читателей. Отчасти по вине интернета, отчасти из-за того, что люди узнают экономические новости из разных источников. Из-за оттока аудитории Дейли находится в кризисе, и руководство искало козла отпущения. Выбор пал на меня, так как мои расследования в меньшей степени соответствовали редакционной линии. Я знал, что к этому все идет, но не думал, что это произойдет так скоро. Он выглядел потерянным, и я не знала, как реагировать. С момента расцвета интернета я прочла несколько статей, где говорилось о переходе читателей на новости Yahoo и других цифровых платформ, возникших из ниоткуда. И печатные газеты искали способы адаптироваться к новому миру, который открывался перед ними. Одни видели в этом возможности, другие — ограничения, где скоро не останется места длинным журналистским расследованиям, характерным для традиционных СМИ. Люди жаждали сиюминутных новостей, событий, о которых можно быстро прочитать и забыть. И для этого не требовалось направлять команду журналистов на подготовку одной многостраничной статьи,